значит, мне придется уехать. И тут рассказал он о своих планах, что уехать он намерен в Среднюю Азию, в город Китаб, где живет и работает знакомый ему человек, родом из соседней деревни Селибы, по фамилии Покладов, что еще летом он имел с ним беседу, когда этот человек приезжал в отпуск, что он обещал всячески помочь ему устроиться там, в Азии. Брат также сказал, что заберет с собой и меня, дабы уменьшить количество ртов на отцовскую помощь. Мать была согласна, чтобы мы уехали, хотя тревога не покидала ее. Но в лице старшего сына она видела взрослого человека и лишь этим успокаивала себя, повинуясь судьбе. С тех пор минуло более полувека. Но вот почему-то ничто не забыто. В памяти сохранились даже мельчайшие подробности. Крайняя степень нервного потрясения брата Константина побуждала к безрассудным действиям, бегству из родных мест в неизвестность. Болезненно навязчивая мысль уехать чуть ли не на край света, в затерявшийся где-то в горах Узбекистана город Китаб, казалось, сулила благополучный исход. Даже отсутствие денег на дорогу не останавливало нас. Во дворе еще осталась корова, которую не успели конфисковать в счет выплаты налога. Буквально на второй день после разговора с матерью была зарезана корова, отвезена на базар в Смоленск и продана в развес. В Загорье мы оставили мать, сестру Анну, троих младших, Павлика, Машу, Васю. Родственник по фамилии Вицкоп отвез нас на станцию Панская, а не в Пересну, чтобы меньше нас видел кто-либо из знакомых. Может возникнуть вопрос, знал ли Александр о том, что произошло в нашей семье в эти последние месяцы 30-го года. Думаю, Александр ничего об этом не знал. К этому времени Александр Трифонович Твардовский уехал из родительского дома в Смоленск. На тот период переписка с Александром как-то приостановилась, да и порадовать его мы ничем не могли. В Москве мы были впервые. На Казанском вокзале просидели трое суток. Пассажиров несметно. Закомпостировать билеты удалось лишь за особую плату через носильщиков, которым выполнять такие услуги в те годы разрешалось. Через 5 суток мы прибыли в Ташкент. Были при нас и кое-какие вещички в чемодане и корзине, купленные накануне отъезда. В Ташкенте мы провели не более суток. Предстояло ехать в Каган, где должна быть пересадка на китабский поезд. С великим трудом втиснулись в тамбур, ехала масса разного люда, и кто, куда и зачем невозможно было представить. Ломились, бронились, толкались в темном грязном вагоне, было там черт знает что. Поезд шел ночью по пустынной дикой местности. Усталость понуждала выискивать хоть какое-либо место, чтобы присесть. Брат протиснулся в вагон, оставив меня возле вещей. Но как только Константин ушел, мне засветили в глаза карманным фонариком, чего я никак не ожидал, растерялся, и в тот же момент из моих рук вырвали корзинку и выбросили ее в открытую дверь вагона. Следом выпрыгнули двое. Было обидно и страшно, я плакал. Константин, когда возвратился, сразу понял, что меня ограбили, но стерпел, не ругал меня. Предчувствуя бессмысленность нашего путешествия, он стоял в задумчивости до самого Кагана. В Кагане на вокзальном полу среди множеств едущих кое-как мы отыскали место, где можно было присесть. Был у нас теперь только чемоданчик. Константин дал мне уснуть, разбудил он меня уже под утро, чтобы хоть немного вздремнуть самому. «Смотри ж, не забывай, где мы, не спи». Не знаю, как долго я терпел, крепился со сном, вздрагивал. Кончилось тем же, что брат разбудил меня. «Иван, Иван, где же чемодан?» Чемодана возле нас не было. Освободились от вещей полностью. На душе было и гадко, и горько, и стыдно, и вина была опять же моя. Но спасибо хоть за то брату, что он не бронил, не упрекал, хотя я готов был принять любую кару. Но что делать, если так жестоко наказывала нас эта глупая езда в неизвестность? Ехать в Китап мы не решились, хотя не так далеко и оставалось. Да и жить там мы едва бы смогли, мучила жара, нечем было дышать. Денег, однако, еще сколько-то оставалось, и мы продолжили путь на Ашхабад, а затем до Красноводска и через Каспий в Баку, чтобы потом до Донбасса, туда, где был отец, на станцию Рудченкова, хотя точного адреса его мы не знали. Когда мы подъезжали к Ростову-на-Дону, то брат решил отправить меня домой в Загорье. И в начале декабря 1930 года сошел я с поезда на своей родной станции Пересни. Несмотря ни на какие неудачи, я был рад, что добрался до родных мест. 7 верст до Загорья шел и вспоминал, всматривался в каждый куст, в каждую сельскую хату. Все казалось дорогим, привычным, несравненным. Как во сне мысленно видел пустыни Азии с их верблюдами и шаками, странными двуколками, колеса которых превышают рост человека. Вспоминались туркменские шапки размером с целого барана. И вот я дома. Я привез нашей маме горькую новость, привез новую чашу страданий. «Боже ты мой!» Цепляя свои руки на груди, качая головой и роняя слезы, слушала она мой рассказ. «Ваня, Костюш осудили заочно. Он приговорен к 1 году тюрьмы за невыполнение своих обязательств по налогу. Константин блуждал где-то там, в Донбассе, разыскивая отца, но то ли адрес был неточен, или же отец жил без определенного места, он его не нашел, на работу нигде не устроился, и вскоре после меня воротился в Загорье. Иллюзии кончились, и мы были перед лицом жестокой правды. Константин молчал, вздыхал, томился сознанием как бы своей вины и имевшей место несправедливости. «Знаю, мам, что все это ужасно. Мое положение увеличивает твои страдания, но, видимо, я должен объявиться властям. Раз я осужден, то делать тут уж нечего, волком жить еще труднее». «Сынок, дорогой мой, я же ждала, я только и желала, чтоб ты так вот решился сам. Я не хочу, чтоб ты был беглецом. Иди, дорогой мой сын, иди. Мне легче, если даже тюрьма, но не...» Простился Константин с нами и пошел в тюрьму. Нелегкая это была минута. Более 2 месяцев об отце ничего не было слышно. От Александра тоже не было ни писем, ни каких-либо слухов. Сообщить ему о наших делах мы не решались.